почему никто не вызывает в суд его? Взять адвоката, говорите вы? Да если бы у меня были деньги на адвоката, я отдала бы их этому кровососу, и никакого иска бы вообще не было. Женщина, осмелев, легнула рыжего Гедеона, который снова подбирался к ее юбке. Пес взвизгнул. Судья Ронстон замер от такой дерзости, начал вырастать над своим столом. Но в это время открылась дверь, и двое полицейских ввели в зал щуплого подростка в наручниках. «Судья Ронстон? Ваша честь! Прошу вас простить нас за вторжение, но секретарь суда послал нас к вам. Все судьи в уголовном отделе заняты. Нет ни одного, кто бы мог предъявить обвинение задержанному. Нам сказали, что это можно сделать и в суде по гражданским делам». Лицо мистера Ронстона просияло. Он замахал руками на женщину Просе и ее противника. «Прочь, прочь, есть дела поважнее!» Он смотрел на юного уголовника с нескрываемой любовью. «Что он натворил? Наркотики?» «Наркотиков не нашли. Мы задержали его на шоссе за превышение скорости. Шпарил под 90. Фотографии на водительских правах явно не его. И при обыске нашли целую связку автомобильных номеров. Фальшивых, конечно. И к ним регистрационные карточки. Это сейчас ходкий товар. Если кому-то срочно нужны номера на украденный автомобиль, заплатят и 200, и 300 долларов». «Вы объяснили ему права задержанного? Предупредили, что он может молчать, не отвечать на вопросы? Что имеет право на телефонный звонок и на бесплатного адвоката?» «Объяснить-то мы объяснили, но толку от этого мало, потому что он не понимает по-английски ни слова. Пробрался сюда то ли из Мексики, то ли из Уругвая, то ли из Парагвая. На все отвечает только «Си, сеньор». «Есть среди присутствующих кто-нибудь, кто говорит по-испански?» — спросил судья. Настала тишина. Ларри поерзал, вздыхая на своем стуле, потом нехотя поднялся. «Си, ваша честь!» «Мистер Камбакорта, рад вас видеть снова в этом зале. Надеюсь, вы не откажете в любезности помочь нам в этой ситуации и выступить в роли переводчика». Ларри оставил свой кожаный сундук на стуле рядом с кипером, поплелся по проходу к судейскому столику. С арестованного подростка сняли наручники. Судья начал читать ему длинный список прав и привилегий арестованного. Лицо его светилось почтением и сочувствием. Наконец-то перед ним был настоящий преступник, а не вся эта мелкота, готовая отнимать у правосудия драгоценные часы ради своих жалких свар из-за нескольких долларов. Получалось, что даже незаконный иммигрант, только переступив границу, сразу попадал под защиту чуть ли не всех американских законов. Недоступным для него оставалось разве что избрание в Конгресс или в президент. Есть ли у него родственники в Америке? Вдруг так сложилось, что его мать или отец уже живут здесь несколько лет? Тогда список его прав станет еще длиннее. Ларри старательно переводил. Подросток безучастно смотрел перед собой и терпеливо ждал, когда кончится эта тягомотная гринговская говорильня, и ему разрешат вернуться к своему автомобилю и снова со свистом помчаться по шоссе, выполняя важные поручения соплеменников. Кипер почувствовал, что дремота ползет у него от висков к глазам, разливается к ушам и затылку. И вдруг что-то заставило его вздрогнуть. Кажется, это был скрип открывшейся двери. Он начал шарить взглядом по залу.